За ноги жизни сей уже свыкается, привычные узы не тесны. Сжимается мой мир и замыкается пределами торговой стороны. Как становой хребет дорога длинная, от севера до юга пролегла. Там затаилась жизнь моя бессильная, к дороге той привязана она. Меня от мысли и долгорочной. Мой жизненный 13-й маршрут.